Глава 67. Примеры переориентации. Чувство родителя – раздражение, ошибочная цель ребенка – привлечение внимания. Например, ребенок может выставляться на показ или быть шутом в школе. Он может привлекать ваше внимание своей ленью, например, не делает уроки, и вы тут как тут. Или наоборот, действовать слишком активно. Может привлекать ваше внимание своим нытьем или обидами, а иногда может быть чересчур угодливым или пускать в ход свое очарование. Вся эта чехарда затевается, чтобы донести родителям послание. «Я могу чувствовать себя любимым, если только получаю много внимания». Родители реагируют на привлечение ребенком внимания замешательством, раздражением, уговорами, повторением одного и того же, а также мыслями: «Ребенок отнимает у меня слишком много времени». Рекомендации родителям. Когда ребенок начинает забирать на себя внимание просьбами, нытьем или дерганьем вас за руку, подождите, пока он угомонится, затем поблагодарите его за это. Ничего не говорите ребенку, то есть без слов дайте почувствовать ему вашу любовь. Не заглядывая ребенку в глаза, прижмитесь к нему своим телом, как бы приобняв. Спокойно продолжайте чаепитие с подругой. Доваривайте борщ, завершайте разговор по телефону. Научите ребенка просить внимания приемлемыми способами. Например, я со своими детьми договорился о такой фразе: «Папа, мне нужно твое внимание». Поддерживайте детей, когда они занимаются чем-то самостоятельно. Например, «Мне нравится, что ты всегда можешь организовать, чем тебе заняться. Я любуюсь, когда ты чем-то увлечен». Такие фразы делают чудеса, когда они сказаны от сердца. Чувство родителя – злость, ошибочная цель ребенка – борьба за власть. Ребенок может быть упрямым, он не подчиняется, не делает то, о чем его просят. Он часто спорит, врет. У него страстное желание быть хозяином положения, всегда выигрывать, быть главным. Если у ребенка ошибочная цель – борьба за власть, родители злятся. Они считают, что ребенок бросает им вызов, провоцирует их. Они чувствуют, что должны заставить ребенка подчиниться, потому что боятся выглядеть побежденными. Рекомендации родителям. Найдите возможность хоть иногда уступать ребенку, оставляйте ему право выбора. Избавьтесь от приказных ноток в ваших обращениях к ребенку. Уважайте личность и права ребенка. Приходите к обоюдному согласию в тех или иных вопросах, избегая директивности в ваших требованиях. Каждый раз, когда ребенок с вами сотрудничает, обязательно проговаривайте, что для вас это ценно, вы благодарны за это. Подобные фразы имеют эффект волшебной палочки. Как помочь вашему ребенку почувствовать себя сильным и значимым? Спросите себя, что я могу сделать для ребенка, чтобы он почувствовал себя самостоятельным? Разрешайте ребенку помогать вам, даже если он делает это некачественно. Давайте небольшие поручения. Это могут быть покупки, полив комнатных растений, мытье посуды, сервировка стола. Исключите критику за некачественную работу. Каждый раз благодарите за оказанную помощь. Отмечайте то, что вам искренне нравится. Дети больше расположены к нам, когда могут почувствовать себя ценной опорой для нас. Можно сказать ребенку: «У меня был трудный день, скажите мне что-нибудь приятное». Чтобы компенсировать родительские нравоучения, позволяйте ребенку делать и вам замечания, а также учить вас чему-то новому. Например, «Мне бы хотелось обрабатывать фото на компьютере так же, как и ты. Ты меня научишь?» Признавайте свои ошибки. «Я поняла, что из-за своей работы мало играю с тобой. Я найду больше времени, чтобы проводить его вместе с тобой». Поступайте так, чтобы ваш ребенок делал то, что хочет, но оставался в пределах границ, которые вы установили. Например, «Уже поздно идти к бабушке одному. Я разрешу, если пойдете вместе с сестрой, или дождись, когда я освобожусь, чтобы тебя проводить». Советуйтесь с ребенком. Например, «Как ты думаешь, стоит мне надеть это платье на вечеринку?» Или «Знаешь, я поссорилась с подругой. Как мне быть? Что бы ты мне посоветовал?» Подход, описанный ранее, научит наших детей успешно сотрудничать с окружающими, когда они вырастут. Чувство родителя – боль и обида. Ошибочная цель ребенка – месть. Ребенок, которого этот мир наполнил болью, хочет ее вернуть. Он может обижать детей, животных, говорить обидные вещи родителям. Часто такие дети портят домашние вещи, ломают мебель или чужие игрушки. Иногда месть выражается с помощью воровства. Поэтому не делайте поспешные выводы, когда ребенок ворует. Подумайте, где он может испытывать боль, чтобы так поступать. Обычно такие дети хотят казаться хуже, чем они есть на самом деле. Они могут врать и при этом еще умудряются обвинять других в несправедливости и нечестности. Им кажется, что их никто не понимает. Все их поведение говорит о том, что они хотят свести счеты за ту боль, которую, как они считают, им причинили. Еще некоторые признаки, указывающие на то, что ребенок идет ошибочным путем мести. Плохо учится, дразнит других детей, говоря обидные слова, выбирает друзей, которые плохо на него влияют. Ранняя беременность девочек тоже может быть местью. Какой ребенок, скорее всего, будет мстить? Которого насильно заставляют что-то делать, подвергают наказаниям, лишают прогулок, общения с друзьями, ограничивают свободу перемещения, бьют. Вам может показаться удивительным то, что дети, которых, что называется, целуют в попу, чрезмерно опекая и балуя, тоже будут мстительными. Почему так происходит? Ребенку, которому родители не выставляют границ, на самом деле живется непросто. В своей вседозволенности он не чувствует себя любимым, не чувствует, что им занимаются. Ему не хватает чего-то твердого, на что он может опереться. Ребенок не уважает родителей и, соответственно, теряет уважение к себе. Именно поэтому у чрезмерно потакающих родителей вырастают мстительные дети. Чересчур жесткий родитель тоже нехорошо. Но если выбирать между двух зол, то слишком добрый родитель гораздо большее зло. Я не хочу, чтобы предыдущая фраза оправдывала жестокость родителей к детям. Я хочу, чтобы вы стремились к золотой середине и были добрыми и твердыми одновременно. Дети, которых бросили еще в раннем возрасте, оставили в доме малютки или оставили на воспитание бабушкам и дедушкам, становятся мстительными, потому что им кажется, что они оставлены на произвол судьбы. Поэтому тем, кто усыновляет детей, нужно это понимать и выработать правильное отношение к ребенку и родителям, которые его бросили, иначе проблем не избежать. Что именно нужно знать об усыновлении, расскажу в одной из следующих глав. Когда у ребенка ошибочная цель – месть, родитель испытывает боль, обиду. Ребенок ему кажется неблагодарным. Он хочет проучить ребенка, свести с ним счеты за содеянное. Доходит до того, что родитель сам западает в месть, начинает настраивать других домочадцев против ребенка или намеренно преподносит его поведение другому родителю в плохом свете, в надежде, что тот его накажет. Такие действия родителя еще сильнее усугубят ситуацию. Как правильно реагировать на поведение ребенка, когда вам больно и обидно? Помните, что так может поступать только тот, кому внутри больно. Дисциплинируйте себя. Не позволяйте ребенку одержать над вами верх. Следите за тем, чтобы самому не стать мстительным. Не вымещайте обиду и найдите возможность восстановить отношения. Для этого вам нужно установить причину, за что ребенок мстит. Учите выражать свои чувства, не причиняя никому боли. Например, покричать в машине или в лесу, побить боксерский мешок или матрас. Всегда сочувствуйте ребенку и дайте ему понять, что вам не все равно, что он чувствует. Каждый раз прикладывайте усилия для того, чтобы понять, что именно причинило боль вашему ребенку, на что он обиделся. И следите за тем, чтобы он не чувствовал себя загнанным в угол. И главное, обсуждайте с ребенком его хорошие качества, даже если он сам про себя думает и говорит плохо. Вы всегда можете сказать: «Я не хочу тебя в этом поддерживать. Я знаю, что с тобой все в порядке. Ты хороший человек». Чувство родителя – жалость и бессилие. Значит, ошибочная цель ребенка – уклонение. Ребенок выглядит беспомощным и всем своим видом как бы говорит: «Отстаньте от меня». Легко сдается, не доводит дело до конца. Отказывается принимать участие в мероприятиях, играх, соревнованиях, утренниках, походах. Такой ребенок часто ставит завышенные цели, чтобы точно с ней не справиться. Этим он как бы доказывает себе и окружающим, что не стоит даже начинать. Когда у ребенка ошибочная цель – уклонение, родитель в замешательстве, боится чего-либо требовать от ребенка и поручать ему задания. Пытается подойти к ребенку с разных сторон, упрашивает его что-либо сделать и постоянно ему об этом напоминает, потому что сам уже не верит, что ребенок на что-то способен. Кстати, неверие в ребенка, даже если оно не озвучено и существует лишь на уровне мысли, не оставляет нашим детям шанса вырваться из этой мертвой петли. Обычно родители уклониста очень мало требуют от него, жалеют и делают за него то, что он может и должен выполнить сам. Если заметили ранее описанные симптомы у вашего ребенка, первым делом дисциплинируйте себя. Примите внутреннее решение. Я не позволю себе скатиться до жалости и не позволю себе потерять веру в то, что мой ребенок может справляться с любыми вопросами, как обычный нормальный человек. Родителям, которые проходят мои курсы, я рекомендую посмотреть фильм «Временные трудности», где герой Ивана Охлобыстина показывает, что именно уважение к тому, что ребенок способен справляться, является настоящей родительской любовью. Обсудите вместе с ребенком, почему он не может выполнить то или иное задание. Подбадривайте по-дружески, говорите, что он справится. Расскажите истории из своего детства, когда у вас тоже что-то не получалось, и как вы справились. Расскажите, о какой поддержке вы мечтали в детстве. Спросите у ребенка, что именно для него было бы хорошей поддержкой. Скажите, что вы всегда готовы помочь, при этом не делайте за него более 50%. Отмечайте малейшее достижение ребенка и искренне радуйтесь успеху.